397. Июль 4. Прельщение и обольщение точно выражают обманчивую природу свою, под внешними формами привлекательности, скрывающую свою весьма непривлекательную сущность. Это темные стараются разукрасить прельщающий образ всеми цветами радуги, в то время как сочетание с ним приводит к явлениям совершенно противоположным. Светлые мысли свет утверждают в организме мыслителя, темные – тьму, какими бы привлекательными покровами они ни прикрывались. Следствие – омрачение, падение, утрата того, что было достигнуто путем упорных и длительных усилий. Виновник – астрал, пытающийся вовлечь сознание в вихрь своих переживаний. Можно ли этой временной, своенравной и ненасытной оболочке дозволять овладевать сознанием и господствовать над ним? Пьяница, наркоман и каждый порочник служат убедительными примерами того, к каким страшным последствиям приводит потворство вожделением астрала. Ведь эти падшие духи на плане земном являют только частично весь ужас своего падения. Самое главное и самое страшное совершается в мире астральном после смерти физического тела. Переживания их столь мучительны и тяжки, а окружение столь ужасно, что слов не хватает, чтобы их описать. Но предупредить все же нужно и сказать, что падение начинается с самых малых попустительств и потворств желаниям астрала. Малое растет, как сорвавшаяся в пропасть лавина, увеличиваясь неудержимо в своих размерах. Также растут темные мысли, привлекая к себе из пространства созвучные им элементы и умножаясь в силе своей.